Глава 9. Едва мы вошли в каминный зал, как я удостоилась колкого взгляда черных глаз от типа, который чем-то неуловимо был похож на Ронга, только чуть пониже, в плечах поуже и посвирепее. Сейчас так точно. Они стояли рядом, двое братьев. Ронг с повязкой на глазах опять нацепил эту тряпицу ради похода в деревню. Топорный уклонист, испепеляя взглядом. Последний я ощущала почти физически. И то, как он поднимается от кончиков моих башмаков к макушке, чтобы остановиться на той на пару мгновений. «Твоя принцесска что, совсем без башни?» После осмотра, собственно, меня вопросил братец мага. Сердце пропустило удар. «Откуда этот тип?» Но не успела я додумать мысль, как уклонист от топоров продолжил. «Она меня чуть не убила. И чем? Твоей секирой. Как ты ей вообще позволил прикасаться к родовому оружию?» И он еще что-то говорил, а я вспоминала, как дышать. «Так, кажется, про безбашенность — это не про Рапунцель. Но почему принцесска-то?» И тут вспомнила, что там у меня торчит злополучная трехзубая вилка, которую я все еще продолжала использовать вместо заколки. Вот проклятие. Испуг медленно уходил, а ко мне потихоньку возвращалась способность здраво мыслить. И я, наконец, осознала, что понимаю брата Ронга. Причем его голос звучит так же, как у Сыча. А это значит «кольцо». Оно, похоже, переводило всю речь, которая звучала рядом с ним, с Горийского на Тридивейский. Но братец Ронга этого, кажется, не заметил. Он был занят другим, негодовал. «И вообще, что она здесь делает?» Закончил свою пламенную речь уклонист. «Живет, готовит, помогает по хозяйству». Сыч был краток. «А еще сожалеет, что сегодня случилось это недоразумение». «Да она меня чуть не угробила», — возмутился братец. «Я целилась не в вас», — выдохнула я, вмешиваясь в разговор. «Да, а в кого же тогда? Не пригнись я, у меня бы сейчас в груди торчала секира». «Я думала, что вы кромешник», — холодно отчеканила я, памятая, что спокойный голос может быть громче крика. «Нежить высшего порядка может убить только маг», — веско бросил «кто?» «Брон, она ведьма», — коротко и как-то устало произнес Сыч, не подозревая, какой фурор произведут эти слова. «Какого? Что?» Моя версия была цензурной, зато убраться лучше отражала суть. Но ответил Сыч исключительно мне. «Я думал, ты знаешь». Я нашлась не сразу. Похватала ртом воздух, как рыба, выброшенная на берег. Одно дело в мыслях называть себя так, другое — когда тебя ей величает любимый человек. И от последней мысли я и вовсе остолбенела. «Ронг, любимый? Как так вышло-то?» «Как так вышло?» — вторил моим мыслям братец Брон. «Правда, потом наши версии разошлись. Вот почему в нормальных домах заводятся мыши, а в твоем — ведьма». «Какой дом, такие жильцы?» Ронг был сама невозмутимость. «А за мышей отвечает Вальпургия». «Мурк?» — подтвердила последняя, усевшись на пороге. «Я уже давно заметила, что рысюля — очень любящее общение киса. Где все, и люди, и неприятности, там и она. А еще ее, в отличие от меня, не выставляют за дверь во время важного разговора». Последнее братец Брон и сделал, заявив, что хочет побеседовать с Ронгом в кабинете. «А я, раз служанка, принесу в оный чай». Сыч что-то хотел возразить, но я опередила. Присела в идеальном книксоне и заверила, что все подам как можно скорее, а после поспешила на кухню, где со стервенением заварила, нарезала, разложила и поставила на поднос с мыслью «Подавись, уклонист несчастный». Все же хорошо, что Сыч принес из деревни не только овощи и мясо, но и несколько сладких пирогов и пастилу. Так что я не ударила в грязь лицом перед незаколотым топором гостем и, поднявшись на второй этаж, гордо и чинно вошла в кабинет, где уже расположились оба брата. К слову, уклонист от топора отчего-то перешел на посредственный фраторский. Кольцо же, настроенное на горийский, видимо, не сработало. Я же расставила чашки, десерты и замерла у двери в ожидании приказа, изображая вышколенную прислугу. «Спасибо, Пуни», — произнес на горийском Сыч, давая понять, что я могу быть свободна. Ну, я и вышла за дверь. только не стала ту прикрывать до конца. Потому как я хоть и принцесса, но не настолько благородна, чтобы не подслушивать. Вот только интересно, с чего братец перешел с родного языка на иноземный? Причину такого я узнала почти тут же, поскольку Исыч тоже удивился подобному. «К чему это, Брон?» — прямо спросил Ронг брата. «Пологи тишины для ведьмы не проблема, в отличие от языка из сушеных земель». Ронг на это заявление лишь хмыкнул, но отчего-то не стал пояснять, что для меня все как раз наоборот. Я на это лишь усмехнулась. А вот дальше стало не до улыбок. «Я принес тебе обучающий обруч, о котором ты мне писал 3 дня назад. Но, выходя из портала, не мог подумать, что меня на пороге твоего дома могут убить. Брон, я же объяснил, что вышло случайно. Такой бросок и случайно, да его может сделать только рука, которая умеет держать оружие. И не просто умеет, а мастерски. Как вообще эта девица здесь оказалась? Может, она шпионка или убийца, а ты взял ее в дом? И, подозреваю, не за личика. Столько обвинений сразу», — устало выдохнул Сыч. «Начну, наверное, с конца. Пуни сюда не попала. Ее Вальпургия привела. Вечно твоя кошка тащит в дом всякую гадость», — фыркнул братец, перебив Ронга. Он помолчал, намекая тем, что не стоило перебивать, а после продолжил. «Поначалу я тоже решил, что ее прислал кто-то из моих бывших врагов. Пока я служил мечом владыке, их у меня накопилось немало. И почти все уже мертвы», — снова перебил Брон. На это Сыч возразил, намекнув на откат. «Мне умеют досаждать и мертвые. Но что касается Пуни, нет, она здесь оказалась случайно. Это абсолютно точно». «Хорошо, если с твоей девкой Пуни», — поправил Ронг, и в его голосе зазвенела сталь. «Хорошо, с твоей принцесской», — протянул Брон, не пожелав сдаваться без боя, и далась ему эта вилка в моих волосах. «Мы разобрались. Скажи, ты же не собираешься сидеть здесь вечно бирюком? Сколько душ осталось? 2 дюжины? После ты можешь вернуться в столицу, к прежней жизни». «Прежней?» Вот здесь сталь в голосе Сыча зазвенела вовсю. «Прежней не получится. Да я, может, и не хочу». «Да, Йон, ты слеп и не видишь», — начал было брат. Но Ронг его перебил. «А может, наоборот. Я сейчас только и прозрел. С повязкой-то на глазах», — возразил брат. «Очнись. Вспомни, что ты наследник рода Вейморов, герцог, племянник императора, бывший меч владыки. Тебе нужно вернуться». «Зачем?» Кажется, холодом в голосе Ронга можно было выморозить все Тридевийское королевство. «Отец уже старый немощен. Ты встанешь во главе рода. Это привилегия, которая ко многому обязывает. Например, жениться на аристократке. Если ты об Офелии, то она уже несколько раз просила передать, что погорячилась тогда с разрывом помолвки. Да и демон с ней. Мало ли достойных благородных дев при дворе». Услышав последние слова, я закусила губу, чтобы не вскрикнуть. Хотя, чему удивляться? Все ожидаемо. В моем кругу помолвки часто заключаются с пеленок. Думала, убежала за 3 9 земель, и здесь все иначе. Увы. Так что простушку Пуни рядом с целым герцогом ждет разве что роль любовницы. А благородный Рапунцель я становиться не хотела, как и мишенью для нынешней Тридевийской королевы. И тех, кто придет после нее. Пусть для всех сумасшедшая принцесса будет мертва. Братья еще о чем-то спорили, говорили. А я на цыпочках, тихо-тихо, как день, отступающий перед вечером, ушла от двери. Хватит, наслушалась уже. Вернувшись на кухню, прислонилась к печи, прикрыла глаза и ощутила, как внутри меня звонко разбиваются мечты. Ну что, Рапи, побыла счастливой, и хватит. Пора возвращаться с небес на землю. Ответь честно себе. Готова ли ты быть любовницей, содержанкой, делить любимого мужчину с другой, законной женой? Скажи себе честно, да или нет? И вдруг поняла. Не смогу. Гордость не позволит. Лучше уж одной, чем вот так. А потому, может, и хорошо, что Ронг оказался настолько благороден, что решил не торопить меня. Не давите, и благодаря этому я, может, и потеряла почти свою голову, но не честь. Хотя все равно будет больно, когда мы расстанемся. Но если я позволю чувствам сейчас взять верх, то будет еще больнее. Так что лучше держаться от сыча на расстоянии, и чем оно больше, тем лучше. Только не стоит сбегать, ничего не сказав. Сыч заслужил честное прощание. Брат ушел на закате, порталом. А я еще какое-то время не решалась подняться к Ронгу в кабинет, чтобы начать разговор. Но, собравшись с духом, все же поднялась по лестнице и едва хотела постучать в дверь кабинета, как из-за нее раздалось: «Пуни, я тебя ждал». Ронг сидел перед зажженным камином. Повязки на лице сыча не было, и я смогла увидеть сведенные к переносице брови, напряженное лицо, заполошно бившуюся на мужском лице жилку. «Ты все слышала?» — без обиняков поинтересовался Ронг. Я не стала отрицать, что знание — это сила, а еще печаль. Но мне хватило немногого, чтобы последнее меня охватило по полной. «Отчего же?» — уточнил маг. «От того, что мы с тобой очень разные, и скоро твой долг, твое положение потянут тебя наверх отсюда. А ты не хотела бы со мной?» — прямо спросил Сыч и посмотрел на меня так, будто видел. Там наверху слишком много холода, фальши и расчета, а здесь у камина куда теплее и проще. Так что нет, не хотела бы. Меня и на этой высоте все устраивает. «Значит, ты решила уйти?» Поняв меня едва ли не лучше, чем я сама, спросил Сыч. «Да, всего одно слово. Простое и короткое, но как тяжело оно мне далось». «Когда?» Кажется, Ронг превратился в ледяную глыбу. «Думала завтра. Какой это был убийственно тяжелый разговор. Казалось, трещали и нервы, и сама ткань мироздания разом, а мы сидели с магом напротив друг друга, точно две статуи, внутри которых сейчас все лопалось, взрывалось и горело так, что даже пепла не оставалось, только боль. Много боли, но возвращение в реальность всегда такое». «Ты не знаешь языка», — заметил Ронг. «И я с этим вынуждена была согласиться». «Но ты можешь взять мое кольцо, если хочешь, или остаться еще на пару дней и выучить горийский сама». «Ни один человек не может запомнить столько слов за несколько...» — начала было я. «Человек нет. Маг, да. Я написал брату недавно и попросил обучающий обруч. Им иногда пользуются адепты, когда нужно за короткий промежуток времени освоить большой объем материала. Постоянно этого делать нельзя. Возможно, сильное перенапряжение, которое не выдержит сосуды в голове. Поэтому и старикам, хоть и с даром, этот артефакт использовать нельзя. Но ты ведь молода!» Ронг произнес последние слова и, кажется, даже затаил дыхание в ожидании моего ответа. А я ухватилась за эту возможность, как за соломинку, и... «На пару дней, только чтобы выучить язык. Артефакт, конечно, хорошо, но я не хочу от него зависеть». Мне показалось, или один маг облегченно выдохнул и, встав с кресла, подошел к столу и взял с него тоненький обруч, который надел на меня, осторожно, точно корону, а после деактивировал свое кольцо, и мы просто говорили на горийском. А я, едва услышав слово, тут же все запоминала. Голова начала немного болеть, и Ронг предложил прерваться. Но я настояла на продолжении, а потом, когда язык устал повторять слова, закрепляя их произношение, затылок заломило. Но я предпочла это проигнорировать и попросила почитать со мной. «Возьми книгу на полке. Она толстая, невысокая, и на корешке гравировка в виде лилии». Я с готовностью подхватилась с кресла, подошла к шкафу, достала из него нужный фолиант и вернулась. «Вот это», — произнесла я, протягивая свою находку Сычу и делая шаг, единственный, разделявший нас. И нужно было мне именно в этот момент запнуться о половицу, которая еще миг назад была вроде бы абсолютно ровной. Я упала на Ронга, ухнула прямо в его руки, как в сугроб. И тут же мужские ладони обхватили меня, бережно, нежно. Не ушиблась. Голос, в котором звучали бархат и хрипотца, обволакивал. Я не успела осознать все коварство этих интонаций, как в районе солнечного сплетения что-то встрепенулось, всколыхнулось, потянулось навстречу сильным мужским рукам, губам с привкусом можжевельника и морозной мяты, ко всему Йонрунгу Веймору, будь он неладен, и так демонски соблазнителен. Я подалась вперед, всем телом, прогнулась, прижимаясь к магу, который враз стал твердокаменным, особенно в той части, что ниже пряжки ремня. «Что ты творишь?» — возопили остатки здравого смысла. Но я предпочла их не услышать. «В бездну все правильные решения. И как будет лучше потом? Я хочу, чтобы мне стало хорошо. Сейчас. И без одного сыча это просто решительно невозможно». «Пуни». Голос, срывающийся, хриплый, мучительный. «Я не хочу, чтобы ты завтра пожалела о своем порыве». «Пожалею», — честно призналась я. «Обязательно. Но если ты сейчас остановишься, я пожалею еще больше». Я послала в пекло все свои принципы, воспитание, сомнения и страхи. Пусть будет эта ночь, или две, или три. А потом я обязательно уйду, сама, гордо. И унесу с собой эти воспоминания о тяжелых мужских руках, что легли на мои бедра, о ладонях, что сжимали ткань панталон, оставляя под ней следы на коже, о губах, прикусивших мочку моего уха, о них особенно, потому что меня от этого простого касания прошила молния, и сила растеклась по венам, выжигая остатки сомнений и здравого смысла. «Ты мой свет и моя тьма», — выдохнул Ронг. «Моя ведьма, скажи, ты хочешь быть моей?» «Что?» — выдохнула я, плавясь от желания воском и уже ничего не соображая. Этот невозможный мужчина сейчас требовал от меня почти невозможного. Говорить. В такой момент. «Ты хочешь быть моей? Сейчас и всегда?» «Да», — выдохнула я, кажется, готовая согласиться на все. Лишь бы Ронг продолжил целовать, ласкать, обнимать. «А ты спроси меня тоже». Не унимался этот маг, которого я даже укусила. «Какие слова, когда нужно действовать? Хотя чего греха таить, сыч этим тоже занимался. И активно». Его руки скользнули под нательную сорочку, обхватили голую талию, отчего я еще сильнее прогнулась в спине, еще ниже опустилась на мужские колени, ощутив под слоями одежды твердость Ронга. Заерзала нетерпеливо и услышала шумный вдох сыча, контроль которого вот-вот должен был окончательно рухнуть. Но пока маг держался на своей демоновой железной воле и, если чтобы она окончательно пала, нужно было всего лишь спросить Ронга о чем-то, о чем, кстати, а, о бытии. «А ты, Ронг, хочешь быть моим? Сейчас и навсегда?» «Да, моя ведьма, да!» — как-то победно рыкнул сыч. И все. После этого у него напрочь сорвало краны. Мужские ладони скользнули еще выше, обхватив полушария, стиснули их, и я тихо ахнула от острого удовольствия. Поцелуй, укус в плечо, с которого съехало расшнурованное платье. И когда это один ушлый маг все успел? И сумасшествие ласк. Когда кожа касается кожи, а после Ронг продолжил выцеловывать всю меня, которая была не прикрыта одеждой, а последняя быстро сдавала свои позиции. Впрочем, я тоже решила, что как-то много у одного почти герцога тайн, и пора бы его разоблачить, хотя бы от рубашки. И едва та оказалась на полу, даже на этот раз целая, как сыч начал вытворять со мной что-то просто сумасшедшее, и я отвечала тем же. Мы словно дорвались, наконец, друг до друга и были просто не в силах прерваться хоть на миг. Какое уж там дойти до кровати? «Кресло так кресло», — пронеслось в мозгу. Возражений внутреннего голоса не последовало. Он вообще, похоже, забился в самый дальний угол сознания, подальше от творившегося разврата. Но какого упоительного! Тело жгло огнем изнутри, дыхание сбилось, а я непроизвольно ритмично подавалась навстречу Ронгу, глаза которого стали абсолютно черными, точно грех. Грех с моим отражением. Я судорожно сглотнула, когда мужские пальцы через ткань панталон надавили на какую-то чувствительную точку, там, где все было влажно от предвкушения. Застонала, откинулась, запрокинув голову и тяжело дыша, видя над собой не потолок, а звезды, и в этот момент обруч с головы слетел. и боль в затылке, о которой я уже успела забыть, пронзила все тело. Да так, что я зашипела, а перед глазами поплыли алые круги. Я покачнулась, упасть мне не дали руки Сыча. Он обхватил меня, обеспокоенно заглядывая в лицо. «Зачем ты терпела боль?» — рвано выдохнул он. Я увидела, как беспросветная тьма его глаз светлеет, а зрачок сужается. Но возможно ли это у слепых? И вместо оправданий я обвиняюще спросила. «Ты меня видишь?» — лишь силуэт. Не стал отрицать Сыч, но и сбить себя с толку не позволил. «Сколько уже длится боль? Почему не сказала?» Оправдываться все же пришлось. Как и слушать короткую лекцию о том, что с ментальными артефактами не шутят. А после меня лечили. И несли на руках, правда, в постель на втором этаже. И снова лечили, уже эликсирами. А потом я засыпала, одна. С жуткой мигренью, но в постели Сыча. А сам маг отправился на улицу, откуда снова послышался звук, с которым рубят дрова. Кажется, ими дом будет обеспечен на зимы вперед. «Рапи, ты, конечно, хороша. Первая ночь с мужчиной, и даже не брачная, а у тебя уже голова болит». Обычно этой отговоркой мачехи начинали пользоваться хотя бы спустя пару месяцев супружества. С такой мыслью я и уплыла в страну грез.